Три мозга в одном. Несколько десятилетий назад американский нейрофизиолог и психиатр Пол Маклейн определил головной мозг человека как триединый, имея в виду сосуществование трех мозгов в одном. Первый из них – архипалиум, называемый также рептильным мозгом, который охватывает структуры ствола мозга, мозжечок, средний мозг, наиболее древние базальные ганглии, бледный шар и обонятельные луковицы. Маклейн называл рептильный мозг также комплексом R. Палеопалиум, или древний мозг млекопитающих, включает в себя структуры лимбической системы. Он соответствует мозгу низших млекопитающих. Мозг неопалиум, то есть высший, или новый мозг млекопитающих, почти полностью охватывает полушарие и состоит из наиболее позднего типа коры, именуемого неокортексом, и нескольких групп субкортикальных нейронов. Он соответствует мозгу высших млекопитающих, включая приматов и человека. Согласно теории Маклейна, речь идет о трех связанных между собой биологических компьютерах, каждый из которых сохраняет свои характерные черты в том, что касается разума, субъективности, чувства пространства и времени, мобильности и других менее специфических функций. Рептильный мозг ответственен за самосохранение, и в нем вырабатываются механизмы агрессии и повторяющегося поведения. Он всегда активен, даже во время сна, и постоянно механически воспроизводит одни и те же шаблоны поведения. Он никогда не меняется и не обладает способностью учиться на опыте. Это мозг жесткий, навязчивый, вынуждающий, приверженный ритуалам, параноический. Он служит вместилищем древней памяти. Лимбическая система связана с эмоциями и инстинктами, с пищей, борьбой, бегством и сексуальным поведением. Выживание для этой системы означает избежать боли и продлить удовольствие. Она также связана с параноическим поведением и всплесками эмоций. Маклейн видит большую опасность в том, что лимбическая система стремится стать центром наших ценностных критериев, отбирая эти функции у более развитого неокортекса. Действительно, именно лимбическая система решает, хороша либо плоха та или иная идея неокортекса, и является ли нечто правдой либо ложью, ставя себя тем самым выше неокортекса. Говорят, что, вероятно, существует и четвертый уровень мозга. Предлобная кора, присутствующая только у людей, одна из функций которой состоит в том, чтобы объединять рассудительность с эмоциональностью. Традиционно считалось, что высшие отделы мозга подчиняют себе или контролируют низшие отделы. Однако Маклейн доказал, что это не так, и что как рептильный мозг, так и лимбическая система могут, когда им потребуется, нарушить или изменить высшие функции мозга. По моему мнению, которое подкрепляется материалом, изложенным на предыдущих страницах, суровая действительность доказывает нам, что именно рептильный мозг осуществляет преимущественный контроль над функциями головного мозга, хотя во многих случаях он сдерживается неокортексом. Эта гипотеза проливает свет на истоки негативных эмоций и несообразности поведения человека. Нам нравится думать, что во многих отношениях мы стоим гораздо выше животных, однако становится все более очевидным, что граница между человеком и животным зыбка и едва различима. Удивляет не то, что животные оказываются умнее, чем мы думали, а то, что они также создали свои культуры и явно способны помнить те или иные события. Иными словами, мы, люди, гораздо большие животные, чем нам хотелось бы признать. Недавние исследования показывают, что когда с нами случается какая-то беда, часть нашего мозга начинает мыслить самостоятельно, сохраняя свои собственные воспоминания, чтобы суметь спасти нас в следующий раз. Это было очень эффективно миллион лет назад. В настоящее время в мире насчитывается 193 разновидности обезьян. Представители 192 из них покрыты шерстью. Исключение составляет голая обезьяна, присвоившая себе название Homo sapiens. Эта странная и процветающая порода половину своего времени тратит на изучение своих высоких помыслов, а вторую половину проводит, старательно забыв о них. Они гордятся тем, что обладают самым большим мозгом среди всех приматов. Однако стараются скрыть то обстоятельство, что лидируют также и по размерам пениса, предпочитая без всяких на то оснований отдать пальму первенства силачам-гориллам. Голая обезьяна весьма болтлива, в высшей степени любопытна, и встречается повсеместно, так что настала пора изучить основные особенности ее поведения.